Глава вторая. Паспорт. Аббат Галотти был типичным патером, здоровый, полный, обходительный, но он ничем, кроме одежды, не напоминал своего сана. После окончательного падения Французской империи и возвращения австрийцев в Милан, многие из духовных лиц сделались активными агентами австрийского правительства. В числе их находился и Галотти. Он не питал глубокой ненависти к тем или другим чужестранцам, но находил, что лучше служить австрийцам и пользоваться их милостями, чем компрометировать себя связями с французами. Он добился официальной должности, хотя и не очень высокой, секретаря провинциального совета, и в этом скромном звании умел оказывать услуги нужным людям. Он бывал всюду и знал всех. Ловкий, вкрадчивый, он доставлял необходимые сведения сильным мира сего и производил поборы со слабых, но все это делал мягко, нежно, не возбуждая у людей протеста. Галотти вошел в магазин «Золотые ножницы» тогда, когда все посетители покидали его. Это обстоятельство не смутило его, у него здесь было дело. «Вы просили в канцелярии паспорт?» — обратился Паттер с вопросом к Шарлотте. «Вы отправляетесь в Австрию по делам торговли или по семейным обстоятельствам? Вы едете одни или вдвоем? Надолго ли вы отправляетесь? Какой дорогой поедете? В каких городах намерены останавливаться?» Молодая девушка вначале растерялась от этого потока вопросов Паттера, но, быстро придя в себя, со смехом воскликнула: «Неужели надо отвечать на все ваши вопросы? Еще неизвестно, когда я поеду. Я заранее попросила паспорт, чтобы он был готов на всякий случай». Аббат был удивлен и даже опечален таким легкомысленным ответом Шарлотты. «Я очень сожалею», — произнес он, вздохнув, — «но вы, кажется, не знаете, что императорское правительство не может выдавать условных паспортов. Конечно, такие паспорта были бы весьма удобны, но в чужих руках. На этом основании его высочество вице-король приказал не выдавать паспорта иначе, как лицам известным и для определенной надобности». Шарлотта снова смутилась. «Однако я не понимаю, как паспорт, выданный на имя Белошвейки госпожи Лолиф, может нарушить общественный порядок. Все возможно. Во всяком случае, вы получите паспорт только при условии, что определите время, когда им воспользуетесь». Молодая девушка прикусила от досады губу, но после минутного размышления согласилась: «Хорошо, я постараюсь выехать в 7-дневный срок. По-видимому, не паспорта выдают для путешественников, а путешественники созданы для паспортов. Я понимаю, что эти порядки удивляют чужестранцев», — заметил с кривой улыбкой Паттер. «Вы ведь, кажется, француженка». «Да, парижанка». «Прекрасно. Нам известно, что ваша семья уже давно содействует внедрению в Ломбардии вкуса к парижским модам. Но что вы намерены делать в Вене? Основать отделение вашего магазина?» «Может быть, но прежде постараюсь найти новых заказчиц, а там уж видно будет». «Значит, ваше путешествие деловое, и поедете вы одна?» «Нет, я возьму с собой одну из продавщиц». «А долго ли продлится ваше отсутствие?» — не отставал Галотти. «Месяц, наверное, а может, недель 6?» «Хорошо, теперь не угодно ли вам зайти в канцелярию, указать ваши приметы, уплатить деньги? Только затем вам, видимо, выдадут паспорт». «Ах, да, я забыл. Вы не берете с собой ни родственника, ни слуги? Одним словом, никакого мужчину?» «Конечно, нет. Но зачем вы это спрашиваете?» «Зачем, зачем? Это уже касается политики», — глубокомысленно пробормотал аббат. «Как политики?» «Да, проклятые заговорщики постоянно нарушают порядок в наших прекрасных итальянских провинциях. Либералы, бонапартисты, карбонарии — все эти негодяи думают только об устройстве мятежей, и губернатор решил, что помешать их бегству... Впрочем, я, кажется, заболтался, а время идет, мне остается только отвесить вам, сударыня, низкий поклон. Шарлотта поняла, что если ей нужен паспорт, а в нем имелась крайняя необходимость, то ей следовало решиться на смелый шаг. Недолго думая, она громко приказала одной из продавщиц: «Элиза, заверните дюжину отборных воротничков и пошлите их по адресу патера, тех, что делают для монсеньора Дель Сонсо». Галотти, нисколько не меняясь в лице, для проформы пробормотал: «Нет-нет, что вы, не нужно», но таким тоном, что всякому было ясно, он согласен принять взятку. «Оставьте, оставьте», — торопливо произнесла Шарлотта. «Вы увидите, что после наших воротничков вы не захотите носить никаких других. А мне очень приятно доказать вам мою благодарность за вашу любезность и что не сочли за труд лично прийти в магазин и разъяснить мне порядок въезда в Австрию». «Ну, хорошо», — легко сдался патер. «А я и забыл совсем, что у меня в кармане есть готовые паспортные бланки. Губернатор мне так доверяет, что позволяет выдавать их лицам, мне хорошо известным. Дайте мне перо, и я впишу необходимые сведения». Он достал из кармана паспортный бланк, сел к столу, вписал в него все, что необходимо, и, подавая Шарлотте, сказал: «Вот и готово. Пожалуйте 3 дуката». Получив деньги, патер взял сверток с воротничками, уже приготовленный расторопной Элизой. «Не беспокойтесь посылать, я сам снесу. Сверток совсем легок». Потом, любезно поклонившись, с достоинством вышел из магазина.